«Данное дело, кто ведет?» Гуров открыл папку. Роман все понял и обреченно кивнул. «Мое дело». «Где 10 и 11 страницы?» Оперативник длинно сплюнул и разразился витиеватой матерщиной. Несколько успокоившись, заговорил. «Упреждал я этого козла в золотых погонах, что дела не на инспекторскую проверку несем, и нечего опытным сыскарям лапшу навешивать, а он выполняет, что приказываю». «Так я же не сужу тебе, Рома», — миролюбиво сказал Гуров. «Лишь спрашиваю, где страницы. А если уничтожили, что в них было?» «Вы сначала докажите, какие страницы пропали», — подал голос второй оперативник. «Потом вопросы задавайте». «А тогда какие вопросы?» — удивился Кричко. «Я не расслышал при знакомстве, вы кем, собственно, будете». «Я старший офицер милиции». «Обыкновенный придурок», — вздохнул Роман. «Генеральский прихвостень из канцелярии». «Что придурок видно», — согласился Кричко. «Ваше удостоверение, пожалуйста». «На, подавись». Опер швырнул на стол удостоверение. «Лишнее, что ли?» Кричко взял удостоверение, прочитал. «Подполковник милиции Кокин Семен Семенович состоял на службе». «Как это состоял?» Кокин привстал, но Роман дернул его за штаны и усадил на место. «Лев Иванович, ну извини, дурака, весь спрос с меня». «Кокин, либо ты будешь молчать, либо я тебя выставлю за дверь мотаться по коридорам, так как силу я тебе не верну». Кричко убрал удостоверение Кокина в стол. «Понял?» «Разыскник, мать твою, на ровном месте раскололся. Не бойся, я генералу доложу, он тебя за мотню к потолку подвесит», — пообещал Роман. «Мы зря теряем время», — взглянув на часы, спокойно произнес Гуров. «Давай, Роман, повествуй. Не знакомиться же мне со следственным делом в прокуратуре. А ведь из него выдернуть листочки вам не удалось, не так ли?» «Ну, как есть». Роман взглянул на Кокина, вздохнул. «Не отвлекайся, больному не поможешь». Гуров закурил, угасил сигареты Романа и подвинул пепельницу. «Спасибо», — жадно затянулся Роман, открыл папку с делом, разложил фотографии, начал пояснять. «Значит, вот подъезд. Из этого окна его застрелили. Туда он упал замертво. А вот здесь... В стене дома, рядом с входной дверью, на высоте 171 сантиметр, я нашел пистолетную пулю 9-го калибра. Откуда взялась пуля и когда, может, прошлым годом, неизвестно. Что говорят баллистики, вид оружия, свежесть? Они многое могут, наука, расстояние, с которого был произведен выстрел. Начальство решило, что нам одной пули, выпущенной из винтовки, вполне достаточно. А это неизвестно откуда прилетевшая. Вроде бы лишняя, она и в опись не попала. Значит, и экспертизу не прошла. Цела? Роман достал из кармана маленький мешочек, вытряхнул из него кусочек свинца. Полагаю, что стреляли из ПМ. «Ширина улицы». Гуров взял пулю. «От подъезда до дома напротив 61 метр». «Какого роста убитый?» «180. Если стреляли в него, то в голову. Одновременно». Пуля из подвала попала точно в сердце. Расстояние 6 метров, а вторая пуля опоздала. «А что прокуратура?» — спросил Гуров. «Лев Иванович», — развел руками Роман, — «и в прокуратуре работают люди. Никто лишнего на свою шею не ищет». «Это точно, даже обязательно», — Гуров допил холодный кофе. «А кто в домах напротив живет?» гостевал кто, какие чердаки —